А. Весь взгляд тишина. Кэплом время село, на сенце где-то ело, как будто бы и не было. Сайт пропавших лиц, вдруг как удар под дых, твое фото, взгляд никуда, крик затих. Полиция закрыла дело, списали на дыду. Но я это знаела, ты не могла уйти в пустоту. Теперь моя очередь, в грязь поднялась ставка. Кто ты, призрак прошлого? И что тебе от меня надо? Игра теней, кто дергает за нити. Фотография тайная, кто мог ее найти. Тот день перед штормом, поцелуй украдкой. Мой рассудок пыть в этой жуткой загадке. Каждый шорох твой шепот, каждый взгляд твой след. В зеркалах вижу тень, которой вроде бы и нет. Кто знает нашу тайну? Кто роется в душе? Эта игра не справил на самом краю вообще. Полиция мне верит, твердят, забудь, смирись. Но в этом же Ева, я вижу твою жизнь. Теперь моя очередь раскрыть этот секрет. И пусть горит весь мир, если правды в нем нет. Играйте мне, кто дергает за нити. Фотография тайная, кто мог ее найти. Тот день перед штормом, поцелуй украдкой. Мой рассудок приз в этой жуткой загадке. Игра теней, кто дергает за нити. Фотография тайная, кто мог ее найти. Тот день перед штормом, поцелуй украдкой. Мой рассудок приз в этой жуткой загадке.